Подробное изложение обвинений. Донин в своем письме папе в 1236 году предъявил Талмуду 35 обвинений, послуживших основой для обоих вышеприведенных папских посланий. Обвинения вращались вокруг четырех тем. Первое. Талмуд почитается равным Библии по значению, и поэтому евреи вместо нее учат Талмуд. Утверждение основано на цитатах из Талмуда, вроде следующей. «Мудрецы учили об одном иноверце, который пришел к Шамаю. Он спросил его, сколько законов есть у вас? Сказал ему Шамай, два – письменная Тора и устная Тора. Устная традиция, впоследствии Талмуд, Шаббат 31а». Второе. Еретические высказывания, содержащиеся в Талмуде. Многие обвинения Донина указывают на присутствие в нем ереси, преимущественно в тех притчах, где Богу приписаны человеческие свойства, вроде той, что возмутила уже Петра Достопочтенного. Например, «Три стражи есть в ночи, и каждую стражу святой, да и будет он благословен, сидит и рычит, как лев, и говорит: «Горе мне, что я разрушил свой дом, и сжег свой храм, и изгнал своих детей в среду народов мира». Проход 3а. Другой пример. День состоит из 12 часов. Первые 3 часа святой, да будет он благословен, сидит и занимается Торой. Вторые 3 судит весь мир. Авода Зара 3 бет. Третье. Отношение Талмуда к христианам. По словам Донина, он разрешает и даже предписывает евреям убивать христиан, обманывать и надувать их любым возможным путем. И вообще в законе их определено так. «Лучшего из христиан убей». Целые сводки цитат Донин дает следующий заголовок. «И еврей не согрешит, обманув христианина хитростью или коварством». Следует заметить, что везде, где в еврейских источниках появляется слово «гоим», «не евреи», Донин заменяет его на «христиане». Четвертое. Богохульство и нападки на веру Христову, которые содержатся в Талмуде. По утверждению Донина, евреи говорят в частности, что Мария забеременела от блуда, а Иисус в аду приговорен к пребыванию в кипящих нечистотах за то, что высмеивал слова мудрецов.